Осип Иосиф Джозеф Джо. Ночью позвонил адъютант начальника штаба. Попросил меня немедленно прибыть. Чудесная майская ночь стоит над Германией. Она ясна, прохладна, густо насыщена горьковатым запахом черемухи, а звезды такие ясные, что хоть на карту их наноси. Сквозь ветви деревьев, как куски сахара, белеют постройки старинного замка. Тарахтит движок походной электростанции, а петухи ведут свою предутреннюю перекличку, напоминая о русском утре, о русских деревнях. Доводилось мне видеть генерала Петрова и в штабе, и на наблюдательном пункте, и на концерте, который давали для штаба заезжие артисты. Всюду он был одинаков. Китель застегнут на все пуговицы, крахмальный воротничок жестко подпирает подбородок, аккуратно подстриженные усики и круглое адвокатское пенсне, которое при разговоре он иногда снимает и начинает протирать. Вот и теперь, поблескивая стеклышками этого пенсне, он сидит за рабочим столом, покрытым картой, как скатертью подтянутый, собранный, как будто позади не было беспокойного штабного рабочего дня. «У меня для вас новость, батенька мой», — говорит он. «Мы вас сегодня передаем из ведения военного ведомства в Министерство иностранных дел. Ненадолго, ненадолго». Глаза его откровенно посмеивались за своей стеклянной защитой. «Не понимаете? Поясняю. Предстоит встреча нашего командования с командующим американских войск в Европе, генералом Омером Брэдли. Он приезжает к нам с дружеским визитом. С ним приедет целая свита корреспондентов союзных стран. Вас, Борис Николаевич, мы назначаем дуайненом нашего корреспондентского корпуса». «Дуайненом? Что такое дуайнен?» Спросил я, ибо до сих пор как-то не приходилось вдумываться в значение этого, в общем-то, знакомого слова. «Батенька мой Борис Николаевич, нехорошо. Уж кому-кому, а вам, братьям-писателям, следует знать русский язык. Впрочем, дуайнен – слово французское, а по-русски оно переводится как старшина, вернее, старейшина. Так вот, на этой встрече вас представят генералу Брэдли как дуайнена. В их списке значится такой дуайнен. Ну а вот вы будете нашим. Иван Ефимович, вы же знаете, я по-английски не бум-бум. Для этого мы к вам снова прикомандируем очаровательного лейтенанта, известную вам Лолу. Возражаете? Нет? Это уже хороший признак». Он взглянул на стоявшие на столе часы, по-видимому, сувенир с какого-то сбитого неприятельского самолета, на которых стрелки светились, а секундная пульсирующим шагом бегала по кругу. «Если вопросов нет, то не кажется ли вам, сэр, что нам обоим пора немножко поспать?» «Да, кстати, господин Дуайнен, как пишется в дипломатических приглашениях, форма одежды парадная, ордена». Так я неожиданно стал Дуайненом. Дуайненом корреспондентского корпуса на один день. Коллеги встретили это мое назначение, как и водится, великим трепом. Саша Шабанов продекламировал по этому поводу что-то весьма язвительное из Беранже. Деятельным образом помогли мне собрать у штабных офицеров комплект соответствующих регалий, ибо мои, естественно, хранились в Москве в комоде жены. Но на кого многозначительное звание Дуайнена произвело впечатление, так это на Петровича. Он, как говорится, до того преисполнился, что по собственной инициативе вычистил бензином мою форму, проутюжил, подшил кителю целлулоидный подворотничок, отвратительно душивший шею, а пуговицы, собранные по знакомым регалии под его мастерской рукой, засверкали так, что к моменту отъезда я превратился из нормального военного корреспондента в болвана с витрины столичного магазина военторга, и капитан Устинов увековечил меня в таком торжественном виде. Оставив инициативу экипировки Дуайнена в руках друзей, я тем временем знакомился с боевыми действиями 12-й армейской группы американских войск, возглавляемой Брэдли, и с его военной биографией. Судя по документам, генерал этот, в отличие от многих военачальников союзных войск, был настоящим солдатом, участником многих больших сражений и битв. При встрече все это подтвердилось. Американских солдат мы видели уже на Эльбе. Славные, боевые ребята. Они запоздали, не по своей вине, включиться в эту нечеловечески трудную войну, и потому воспринимали ее несколько легкомысленно, но в дружелюбии, сердечности им отказать было нельзя. Когда же крыльцо роскошного особняка, который для этой встречи был наскоро превращен в штаб-квартиру маршала Конева, подкатил запыленный Виллис, пискнув тормозами, застыл у парадного крыльца и из него выскочил именно не вылез и не вышел, а выскочил высокий пожилой человек, прикомандированный ко мне лейтенант по имени Лола, даже удивилась, что у известнейшего генерала союзников такой пожилой телохранитель. В самом деле, Омер Брэдли был одет в солдатскую форму, только три белые звездочки на каске, надетой чуть набекрень, говорили о его высоком воинском звании. Да, несомненно, это был не штабной полководец, а генерал-солдат, и, вероятно, именно это помогло ему сразу же найти общий язык с нашим командующим, который тоже слыл в наших войсках как маршал-солдат. Впрочем, сегодня мы командующего просто не узнавали. С дней сражений в моих тверских, верхневолжских лесах, с которых я его помню, он всегда служил примером суровой солдатской неприхотливости. Его штаб-квартиры обычно находились в крестьянских избах, ничем не отличавшихся среди других, в порядке сельской улицы. И обстановка обычно оставалась хозяйская. Лавки, табуреты, фотографии на стенах, иконы в углу. Только обеденный стол заменялся раскладным, походным, а где-то в светелке ставилась узкая госпитальная койка с жестким одеялом. Даже здесь, в Саксонии, где штаб располагался на территории старинного баронского замка, командующий держал свой флаг в домике садовника. А тут роскошные палаты, анфилады комнат, старинная мебель, ковры, гобелены, и он выглядел в этой обстановке так, как будто в ней и родился».